Достаточно будет сообщить журналистам, что Форестер убежал. В таком случае, если он был похищен, его похитители подумают, что мы ничего не подозреваем, и не будут осторожничать. Все согласны со мной? Если мы объявим, что Форестер убежал, вмешался Таррелл, пресса, естественно, подумает, что он убил своего санитара. Это то, что вы хотите? В настоящий момент это не имеет значения, ответил Варрен. Мы знаем, что вопреки всем внешним признакам, он не убивал Левича. Мы займемся всем этим тогда, когда наложим руку на Форестера. Главное это то, что люди, организовавшие похищение, будут думать, что мы попали в их ловушку. «Мне кажется, что мнение Таррелла совершенно обратное», — сказал Вильямс. «Представим себе, что Форестер находится в бегах, что его не похищали, что он читает газеты и знает о том, что его подозревают в убийстве Левича. Как он будет реагировать?» Таррелл кивнул головой. Это было в точности его мнение. Варрен нахмурил лоб. «Я настаиваю на том, что важно заставить прессу думать, что Форестер сбежал один, без чьей-либо помощи», — проговорил он после небольшого колебания. «Публика не должна знать, что это дело рискует превратиться в международный инцидент». Этажом выше Литти встал. Он благословлял свою счастливую звезду за то, что ему удалось установить микрофон в номере Варрена. Нужно было предупредить Радница. Операция случайно осложнилась. У него возникли внезапно сомнения. Было ли достаточно надежным подземное убежище? Он представил магнитофону регистрировать окончание беседы, устроился за письменным столом и стал писать кодированное письмо Радницу. Сержант Джои Веглер снова был на дежурстве в комнате инспектора. Якоби с двумя другими агентами отправился наблюдать за бунгало миссис Форестер. Поиски теперь находились в руках ФБР и СИА. Веглер выполнял свою обычную работу и не скучал. Лепский, сидевший за своим столом, сосредоточенно точил карандаш и наблюдал за Веглером, ожидая паузы. Когда она наступила, он сказал: «Джоя, я первоклассный флик. Послушай только, как я справился со смертью этой маленькой шлюхи. Меня должны наградить. Ты видел шефа, когда я ему докладывал. Он был ошеломлен». Веглер хорошо знал Лепски. Он знал, что его подчиненный очень дотошный, но и слишком высокого о себе мнения. Ему еще следует подождать следующего повышения. «Прекрасное везение», — сказал он, прикуривая от предыдущего окурка. «Не исключено, что вы проделали большую работу, Том. Я не удивлюсь, если тогда, когда эта новость станет известной, вас станут показывать по телевидению». Лепский выпрямился. Его узкое, как лезвие ножа, лицо озарилось улыбкой. «Вы так думаете, Джоя?» «О, Кэрол сойдет с ума. Да-да. Вы отдаете себе отчет?» «Я не о телевидении, нет. Мои соседи заболеют от зависти. Конечно, может случиться так, что шеф захочет пойти вместо вас», — сказал Веглер, не моргнув. «Ну, он может сказать, например, на основании рапорта, который мы получили, ну, вы его знаете. И в этом случае никто не узнает, что это наш Шерлок Холмс осветил всю эту таинственную историю». Лепский окаменел. «Что?» «А, не расстраивайтесь, Том. Да, боже мой, но вы, может быть, и правы.